Я понимаю, что прецеденты не на моей стороне. Помню, как поступали в прошлом. Но ведь те дела и те люди остались там, в прошлом, повела плечом Марианна, стараясь звучать как можно увереннее. Королевская воля выше покрытых пылью и паутиной свитков. Вы сами это понимаете. Иначе не стали бы задумываться о второй супруге. К тому же, чтобы лишить меня наследства, моему отцу все еще будет требоваться мое формальное отречение, которое ему никогда не получить, если за моей спиной будете стоять вы. Он не станет поднимать вопрос наследования Дорна сейчас, когда держава на пороге войны, а после вашей победы над Ланнистерами и Баратионами, мы сможем без труда заставить его принять благоразумное решение. Никто из моих детей не будет принимать чужой фамилии ради наследования, резко ответил Визирис. Даже фамилию матери, и этого не потребуется, с готовностью заверила собеседника принцесса. Я не собиралась на этом настаивать, то есть вас устраивает, что Дорн в один момент унаследует Таргариен. Ответом государю стала обольстительная улыбка Рианны. Разве матери есть дело, под какой фамилией ее дети получат свое? Этим решением вы, ваша милость, поддержите справедливость, остальное уже второстепенно. Она вновь смотрела прямо ему в глаза. Поддержите мои права, ваша милость, и я клянусь, вас не разочарует моя благодарность. Возьмите меня в жены, и наш брак принесет вам не только мечи и копья сегодня, но и целое королевство для ваших потомков в будущем. Я же буду вам верной супругой и достойной помощницей во всех ваших начинаниях. В комнате повисла тягостная тишина. Ее предложение, очевидно, сумело произвести впечатление, и Визирис погрузился в раздумья. Мужчина и женщина обменивались друг с другом взглядами, а Арианна отчаянно пыталась удержать бьющееся сердце в груди. Что бы только она ни отдала, чтобы сейчас проникнуть в разум собеседника. Наконец, государь поднялся из-за стола, и Арианна тотчас последовала его примеру, впервые в жизни ощутив слабость в ногах. Ее собственная судьба, судьба ее дома, мечты и надежды, все это повисло в воздухе. И неудивительно, что, стоило Таргариену взять ее под руку, сердце Дорнейки забилось со скоростью лошадиного галопа. «Пойдемте, принцесса, пора представить моим подданным их будущую вторую королеву, Серсия Ланнистер». Палата Малого Совета всегда казалась ей слишком тесной и мрачной. Эйгон Завоеватель настолько не любил своих советников, что заставлял их работать в этом чулане. Или эту часть замка достроили уже при Мигоре. Вдовствующая королева поставила на стол свой опустевший кубок и принялась глазами искать чашника. К ее вящему неудовольствию гадкий мальчишка сперва налил вина Миесу Тиреллу. Серсии пришлось подавить желание залепить негоднику крепкую пощечину. В эту луну, казалось, весь мир сговорился против женщины. Все началось с того, что шлюшка Маргарет торжественно объявила о своей беременности, и по этому поводу ее жирный лорд-отец устроил пир на всю столицу. За него платили Тиреллы. И Джофф, и братья хором утверждали, что в этом нет ничего страшного, но Серсия слишком хорошо понимала политику. На том невеселом празднике Тиреллы продолжали опутывать ее сына своими лианами и шипами. Не зря же Маргарет так мило ворковала с лордом Баквиллом, осветившийся от счастья Мей сболтал с верховным септоном. Баквиллы – одни из немногих, кто поставляет в столицу зерно и при этом не служит Тиреллам, а толстые святоши держат коронные долги. И их союзники проводили вечер с такими людьми по случайности, только дураки вроде ее братьев могли посчитать ее подозрения необоснованными. Потом слег лорд Джайлс. Этот безобидный и преданный бедняга еще при живом Роберте сдавал, но теперь Пицель, бесполезный старый кретин, не ручался за его жизнь. На самого лорда ей было глубоко наплевать, но его смерть поставит вопрос о наследстве разберебром. И все говорят, что Джоффри решил выделить его для кого-то из бесчисленного племени фреев. А ведь еще столько Ланнистеров сидят без собственного надела. Неужели Джоффри забыл, что старый развратник из близнецов в начале войны поддерживал Старков? Одни только Ланнистеры, из имеющих значение родов, поддержали ее сына безоговорочно и с самого начала. И где же положенные благодарности? Где подобающее ей и ее семье уважение? Почему перевертыши, плодящиеся как кролики, получают землю и замок в другом королевстве? Пицелю недавно пришли жалобные письма со скалы, Светлого острова и Кайса. Они уверяли, что их владения подверглись атаке. У вестерлингов якобы увели девчонку, то ли Джейн, то ли Джой. Сама Серсия была уверена, влюбилась молодая дура в какого-нибудь министреля да сбежала в поисках лучшей доли. Была уверена, пока до королевской гавани не добралось официальное послание короля морей, рекой зеленых земель Леурана Грейджия. В нем пират, насильник и грабитель посмел потребовать не только признания своего титула, но еще и щитовые острова с Арбором, предлагая взамен помощь в борьбе со Станнисом. Именно ей тогда пришла в голову идея, которую она озвучила на семейном совете с сыном и проклятым карликом. Она предложила сделать встречное предложение, пообещать островитянину хоть Старомист, лишь бы тот начал полноценное вторжение на север и в долину. Женщина до сих пор не могла понять, что именно не понравилось ее сыну в этом плане. И, наконец, Джоффри собрал сегодня малый совет. Более того, велел слугам передать, что все обязаны прийти вовремя, что будут обсуждаться важнейшие для державы вопросы. Почему весь мир решил сойти с ума? Двери отворились, и в покой ворвался ее первенец. Как же быстро растут дети. Давно ли она отняла этого ненасытного мальчишку от своих грудей? А теперь к почетному месту во главе стола шел юноша, всем превзошедший своего отца. И красивее, и храбрее, и решительнее. Смотря на него, Серсия позволяла себе купаться в гордости. Она видела короля, который своим величием затмит всех предшественников, даже самого Джейхириса Миротворца. Ему бы еще побольше почтительности, умения слушать и слышать советы старших. «Милорды, матушка», — произнес ее сын, нисколько не замедляя шага, — «времени мало, а нам предстоит обсудить многое. Лорд Варис, прошу, расскажите моему совету то же, что рассказали мне этим утром». Подавляя в себе желание выругаться, королева-мать приготовилась слушать противного ей евнуха. «Слушаюсь, ваша милость, милорды, миледи, худшие наши опасения подтвердились». Варис говорил своим обычным, приторно-сладким голосом, так, будто во всем был уверен. Но Серсию ему было не обмануть. Королева видела, что он наложил куда больше пудры, чем обычно. С ним что-то не так, Таргариены собирают армию и флот в Тираше. Вести так и не сошлись в том, сколько мечей и кораблей Визирис Таргариен имеет в своем распоряжении. Цифры разнятся от 30 до 80 тысяч. Из Тираша он может отплыть не только к нашим берегам, изрек очевидную всем банальщину жирный Разан. Почему вы так уверены, что король-наемник нападет именно на нас? Пинтоса и Бравос вполне. Ни из Пинтоса, ни из Бравоса лорду Варису ни о чем не сообщали. Ни морской владыка, ни пинташейские магистры не готовятся к войне. Джоффри, как то и полагалось королю, прервал глупого помощника на полуслове. Более того, планируя Таргариен напасть на них, он едва ли собирал все свои силы на островах. Какие-то войска должны были бы остаться на континенте, чтобы покорить колонии Пинтоса и оборвать его торговлю с восточными соседями. Вы правы, ваша милость, но и это еще не все. Подтвердились и другие наши догадки. Варис обвел всех присутствующим своим будто бы извиняющимся взглядом и продолжил. В Тирош прибыла принцесса Арианна Мартилл. Визирис прилюдно поклялся взять ее в жены, а Аберин Мартилл в ответ пообещал ему безоговорочную поддержку Дорна. Никакой нужды в дарнейцах для дальнейшего покорения Иссоса у Визириса нет, а вот для вторжения в нашу многострадальную державу их помощь неоценима. Боюсь, что Дорн открыто перешел на сторону врага. Милорды, от одного только упоминания имени Аберина Серси ощутила прилив ярости. Предатель, изменник, убийца. И как только она могла позволить себе так обмануться? Пожалуй, тогда она слишком увлеклась своей маленькой местью отцу, а проклятый дарниец вовсю воспользовался ее слабостью, ее расстроенными чувствами. В течение ближайших лун мы можем ожидать нападения. Подвел неутешительный итог своему выступлению Варис. За столом установилась мертвенная тишина. Мистерел бесцельно водил глазами по залу, словно ему срочно захотелось в уборную. Непроницаемый Миндан Мур не подавал никаких признаков жизни. Пицель пыхтел, разве что не задыхаясь, а на старческом лбу проступал пот. Сидевший сбоку от королевы на правах советника Риндил Утерли откашлялся и повернул голову к королю. Несносный карлик же смотрел в стол и молчал. Сам Варис, закончив речь, сделал один единственный глоток вина и последовал примеру лорда Простора. «Я желаю услышать мнение моих советников», — спокойным, уверенным и властным голосом произнес Джоффри. В его тоне Серсии послышалось что-то неуловимо знакомое, будто где-то она уже слышала эти нотки. «Надеюсь, у вас, милорды, и у тебя, матушка, получится посоветовать мне что-то достойное и умное. Ваша милость, милорды», — первым решился заговорить великий мистер. «Пока не поздно, мы должны отправить в Тирош наших людей, убить Визириса, убить Дейнирис, убить их, пока драконы не перелетели через узкое море». Серсия только фыркнула в раздражении. «Да чего же он боится этих Таргариенов? «Боюсь, великий мистер, это невозможно», — Варис возразил с характерной ему учтивостью. «Гвардейцы Таргариенов свое дело знают. Живут они в изолированной части Тираша, за нее не показываются иначе как с сопровождением, а все рабы отобраны лично визирисом. Моим людям с огромным трудом удается передавать послания. Об организации покушения мне и подумать страшно. Наймите безликих», — продолжал настаивать Пицель. «У вас, мастер над шептунами, должны быть связи в Браавосе. Во всех семи королевствах вы не найдете столько золота, великий мистер, чтобы оплатить такой заказ», — мертвецки спокойно ответил Евнух. «А даже если и нашли бы, то морской владыка никогда не позволил бы случиться этому договору. Почему? Визири с браавосейцем далеко не друг. Потому что стоит им спустить с поводка безликих, как через несколько дней Браавос будет пылать от края до края», — за место Вариса ответил лорд Ринделл. «Браавос, невзирая на все его могущество, отнюдь не семь королевств, а всего лишь город-государство, который чрезвычайно уязвим для нападения драконов. Тогда, надо договориться», — не унимался старик. «Предложить Таргариенам договоренность. Признаем Дорн их территорией, а они останутся там, по ту сторону Узкого моря. Пусть признают нашего короля, мы признаем их державу. Это глупость», — раздраженный голос Ринделла Торли, наконец, заставил Пицеля умолкнуть. «Визирис Таргариен все эти годы шел от победы к победе. С чего ему идти на такие соглашения? Особенно теперь, когда сразу четыре королевства открыто восстали против нас. Он не собирается ни с кем договариваться, и мы не должны опускаться до подобного». «Лорд Ринделл прав». Сир Миндон ограничился тремя словами. «Надо созвать знамена, начал Мейстерелу, смотря то на короля, то на остальных советников, словно ища у них одобрения, и ударить по дарнейцам первыми. Мой сын Гарлан по-прежнему в Хайгардене, он сможет быстро собрать армию. Пусть предатели поймут, какую ошибку совершили. Наши мечи разбросаны от близнецов до штормового предела», — заговорил карлик, — «а ваш сын, милорд, писал о необходимости укрепить побережье от пиратских налетов, не говоря еще и о том, что сбор войска, способного пробиться через Красные горы и начать наступление вглубь Дорна, займет куда больше времени, чем вы говорите. Уверен, лорд Тирион», — Пицель подал голос вновь, — «что ваш дядя, сир Киван Ланнистер, сможет поднять Запад на войну. Резервы должны найтись, и мы сможем выделить больше людей сиру Гарлану». «Дядя», — встряла королева, едва сдерживая презрение, — «когда этот дядя делал что-либо полезное? Он мог лишь безропотно исполнять приказы отца. Он ничем не поможет державе, милорды. Дядя Киван сделал для нашей семьи куда больше добра, чем ты, милая сестрица. Проблема не в дарнейцах, проблема в драка». «Что ты? Хватит». Все обсуждения и даже начавшаяся была очередная перепалка прекратились. Тут Серсия, наконец, поняла, где и когда она уже слышала подобный тон. «Толковых предложений я не услышал. Зато я услышал разговоры на самой грани измены. Великий мистер», — ее сын говорил холодным, спокойным голосом, — «еще раз вы хотя бы заикнетесь о переговорах, и сир Эллен Пейн укоротит вас на голову. Никаких соглашений, никаких переговоров, никаких договоренностей. И вы, милорды, хорошенько запомните эти слова. Мой отец не для того освободил семь королевств от тирании Ириса Безумного, чтобы я унижался перед его сыночком, этим порождением инцеста. Когда Таргариены придут, они получат столь дорогие им пламя и кровь». Серсия смотрела на первенца не отрываясь, чувствуя гордость за своего золотого льва. То были поистине королевские слова. «Именно так государь, заслуживающий уважения, и должен себя вести». Эти восхищения сыном помогали женщине отвлечься от пристального, насмешливого взгляда от ненавистного карлика. «Неужели он знает об их с Джейми секрете? Пылкая, воинственная и достойная речь, ваша милость. Нечто подобное ваш покойный дед в своей юности слышал от лорда Роджера Рейна. Воина, осмелюсь заметить, опытного и известного. Как ты смеешь?» Обрадовалась она была возможности сорваться на нем. «Матушка, спокойнее». Серсии вновь пришлось умолкнуть. «Я хорошо помню эту историю, дядя. Дед разве что из штанов не выпрыгивал, рассказывая всем и каждому о своей покрытой пылью победе над Рейнами. Правда, потом он всю настоящую войну просидел в утесе Костерли, трясясь от страха, пока мой отец бил Таргариенов в сражениях», — глумливо усмехнулся Джоффри. «Но выводы я сделал. Я не намерен сидеть и покорно ожидать, когда беда придет ко мне на порог. Мы начинаем готовиться, милорды, к войне, от которой зависит наше будущее. Каковы наши действия, «Ваша милость», — тотчас с услужливостью нижайшего слуги произнес мейстерелу. Серсии разве что не подурнела от его тона, и это великий лорд. Стюарды так и остаются стюардами, сколькими бы титулами их ни наградили. «Начнем с простого», — изрек Джоффри. «Принц Таммин и принцесса Мерцелла сегодня же отправятся в утес Костерли. Пока Маргери не родила мне сына, мой мелкий братец, этот сопливый любитель кошек, все еще наследник престола, и он должен быть в безопасности. Сир Миндон, вы сопроводите их до родового гнезда Ланнистеров, и потом вернетесь к вашему королю. Для верного белого плаща дело всегда найдется. Будет исполнено, ваша милость». Подобного удара королева никак не ожидала. Ее детей отсылают на другой конец державы, отрывают от. «Ты хочешь, чтобы твои брат и сестра проехали через половину королевства?» — заметила она, стараясь сохранить спокойствие. «И, раз на побережье Запада в самом деле появились пираты, разве безопасно отправлять их туда? Что, если они попадутся кому-то из этих?» «Ваша милость, моя жена и мать с огромным удовольствием примут принца, принцессу, или их всех». Мейстерел разве что не расцвел. «Им, я уверен, понравится в Хайгардене. Прием будет достоин сотни песен». От взгляда, который бросил на них обоих ее первенец, Серсия стала не по себе. Неужели она сделала что-то не так? Но ведь она же мать, всего лишь заботящаяся о безопасности своих детей. Это понимают даже нищенки. «В Хайгарден, чтобы, если наша война пойдет не так, ваши родственницы позаботились о них так же, как ваш славный предок-детоубийца позаботился о последних гардинерах после битвы на Пламенном поле, лорд Мейс». Разве что не прошипел владыка Семи Королевств. «Ну уж нет, Таммина не зарежут, подобно Джейлсу, а Мерцеллу не отдадут септам, как отдали им сведенную с ума Флорис. Я отправляю их к человеку, который пусть и воспитал цареубийцу, но был верен моему деду и не станет покупать себе помилование кровью его внуков». Мейстерелл покраснел, пожелтел и побледнел попеременно, к радости королевы. «Ой, и не любит же розочки, когда им припоминают, какой ценой они купили себе Хайгарден и власть над простором». Серсия бросила один короткий взгляд на лорда Риндилла, но тот оставался невозмутимым. Воинственный Торли недолюбливал своего сюзерена и не спешил помочь ему избежать унижения. «Мое решение принято. Принц и принцесса отправятся в утес Костерли. Что же до островитян, беспокоиться ни о чем. Путь Таммина и Мерцеллы будет лежать вдали от побережья. Сам же утес никогда в истории не был покорен железнорожденными. Этот замок даже с драконами взять штурмом практически невозможно. Не так ли, дядя?» «Верно, верно. Но...» — Десница отчаянно пытался держать себя в руках. «Но тогда, ваша милость, вы разрешите мне отправить Маргери. Королева Маргери останется здесь, со мной, своим мужем и королем. Вы, лорд Десница, тем более нужны мне здесь. Кто-то должен будет исполнять мою волю, когда вся эта стая высокородных шакалов обгадится от одного только приближения драконьей орды с востока». Тон давал понять, что тема разговора исчерпана. Обычно близость Джоффри и розочки Тиреллов раздражала Серсию, но ей было приятно видеть, как Мейса ставит на место. Теперь к другим вопросам, самый главный из которых – как убить драконов. Карлик откашлялся. «Возможно, я могу помочь королю и совету с этим затруднением». «Говори, дядя», — снисходительно махнул рукой Джоффри. «Только говори поменьше, как подобает человеку твоей внешности. Если покороче, многие мистеры и книжники, начал мастер над законами, аккуратно взвешивая каждое слово, полагают, что чем больше и старше дракон, тем дольше он может дышать огнем, и, следовательно, чем они меньше, тем скорее их внутреннее пламя угаснет. Оно вернется, конечно же, но перед этим должно пройти какое-то время. Пока этот момент не настал, дракон может биться разве что в ближнем бою. И, думаю, именно так погиб старший сын Рейнеры. Он поторопился и решил не отступить, а продолжить схватку с флотом Триархи. Он спустился слишком близко к воде, где его и поджидали острые гарпуны, — заключил лорд Риндилл. «Прямо в яблочко, лорд Риндилл. Или, вернее сказать, в дракона. С другой стороны, недавнее сожжение флота Браавоса говорит против моих слов. Хотя браавосийцы, в отличие от тогдашнего Троишлюшия, не ожидали нападения драконов». «Великий мистер», — Джоффри обратился к по-прежнему желтому с испуга Пицелю, — «вы подтверждаете слова моего дяди? Такие теории в самом деле известны цитадели», — несколько раз кивнул старик. «У мистера Брюна была такая гипотеза, а мистер Дикон в Валерийском огне утверждал. Но даже тогда убить дракона чрезвычайно сложно», — добавил ее ненавистный брат, Они по-прежнему летают, по-прежнему способны расправиться хоть с сотней рыцарей, а если его всадник проявит благоразумие и улетит под облака. Семь королевств всегда нуждались в героях, готовых ради державы пойти на достойную смерть. Прервал мастера над законами государь. Дядя, этим же утром напиши верховному Септону. Пусть он начнет с новыми силами проповедовать против таргариенов, несущих с востока кровь, пламя, рабские цепи и тиранию языческих богов. И пусть этим же займутся все его подчиненные в сером, коричневом, зеленом и белом. Дядюшка Станнис пока может подождать. Пусть от перешейка до дарнийских марок говорят о том, что таргариены обещали волантийцам продать в рабство наших женщин и детей, что они приносят человеческие жертвы своим драконам, что они устраивают оргии в разрушенных и оскверненных септах. Пусть говорят, что жена восточного деспота совокуплялась с демонами и извергла из своего лона порождение огненных кошмаров. Мне в общем-то плевать, какую чушь они будут сочинять. Главное, чтобы все, от лорда до последнего босика, знали, что в случае победы сестролюба отдых в седьмом пекле им покажется милосердным избавлением. И пусть все знают о моем обещании. Любой, кто убьет дракона, получит Харринхолл со всеми его землями и доходами, титул лорда, и руку принцессы Мирцеллы. Руку Мирцеллы, встрепенулась Серсия. Ты отдашь свою сестру так легко, а что, если дракона убьет вшивый крестьянин? Это будет означать, что этот вшивый крестьянин стоит дороже сотни напыщенных, трусливых лордов, отрезал Джоффри, и я буду готов принять его как названного брата. Хорошо придумано, ваша милость, напудренный евнух разве что не аплодировал. Чем безумнее ложь, чем она менее реальна, тем охотнее в нее поверит. А подобные награды, я уверен, пробудят отвагу даже в сомневающихся. Не все угрозы безумны, милорд. Таргариены приведут в простор дарнийцев, едва ли не сплюнул лорд Ринделл, и тогда любой стоящий своего щита рыцарь поймет, на чьей стороне он должен быть. Лорд Ринделл совершенно прав, с важностью добавил Мейс, пытаясь оправдаться за недавние промахи. Я уверен в своих вассалах. Рыцарство Юга будет готово встретиться с нашими старинными врагами в бою. Будьте уверены, ваша милость, предатели получат то, что заслужили. Подобная любовь Тиреллов, семейки предательских слуг, петушица и храбрица уже давно Серсии надоела. Ей хотелось напомнить взорвавшемуся деснице, что рано бахвалиться неодержанными победами. Или, что скорее, хваленое рыцарство Юга превратится в жаркое. Она попыталась вложить в свои слова как можно больше яда. Ведь такое уже бывало. Да, дорогая Серсия, моя сестра, лорд Десница, сказала умную мысль. В эту минуту карлика она ненавидела чуть меньше обычного. Сражение в поле против драконов будет смертельной ошибкой. Более того, страшной глупостью, что может стоить нам победы. Вы, милорд, недооцениваете моих людей. Не отрицая доблести ваших воинов, я должен. Это вы недооцениваете драконов. Сила рыцарской атаки в стремительном ударе стального кулака, и подобный кулак будет прекрасной целью для дракона. Пролетит над вашими рыцарями Визирис, несколько раз велит своему зверю извергнуть на них огонь, и все сорвется. Принялся объяснять карлик. Те, кто все-таки доберутся до рядов вражеской армии, сами окажутся легкой добычей. Попытайтесь рассредоточиться, чтобы пламя не было столь смертоносным, да вы не найдете достаточно широкого поля. А если даже и получится отыскать его, то удар растопыренными пальцами ничего толкового не принесет. Мейс Тиреллу начал краснеть. Неприятно ему было чувствовать себя шкалером в цитадели, получавшим строгие поучения. И, разумеется, все, что выводило из себя жирного Розана, радовало сердце королевы. «Вы правы, милорд», — авторитетно заявил Тарли, в чьих глазах мелькнуло подобие одобрения. Король Мерн понадеялся на всесокрушающий удар рыцарской конницы и был превращен в угли. Не говоря уже и о том, продолжил мысль Тирион, что даже самый храбрый рыцарь при виде летающей твари может обделаться. Не просто скакать вперед, когда враг может совершенно безнаказанно поджарить тебе яйца. Ваши люди наверняка с готовностью встретили бы незваных гостей из пустыни, явись они сюда одни. Но что будет, когда впереди дарнийских овцетрахов полетит дракон? Именно поэтому мы будем избегать битв в чистом поле, — раздался голос ее сына. Дядя и матушка правы, риск слишком велик, а проигрыш может стоить нам всего. Но, ваша милость, теперь лорд Десница казался по-настоящему потерянным. Но как мы тогда будем воевать, если мы не можем встречать врага лицом к лицу? Города и крупные замки могут дать нам шанс, — ответил Тарли, Со стены башен бить по драконам проще, чем с земли. Тут у наших людей будет хотя бы небольшой шанс попасть по зверю. А крупные пожары и гибель тысяч невинных людей станут убедительным доказательством злонамеренности таргариенов. Евнух разве что не потер свои напудренные, мягкие ладони. Сами по себе города и замки немного и нам дадут. Нужно действовать куда более решительно, милорды. Великий мистер сегодня же отправит письмо в Риверон с приказом для сира Григора. Губы ее первенца посетила мимолетная улыбка. Он и его лучшие люди прибудут в королевскую гавань, где будут ожидать моих дальнейших распоряжений. Досаду и обиду на лице королевского тестя смог бы разобрать даже Таммин. Еще бы, гора недавно весело погулял по владениям дружков жирного Розана, а теперь ему и его золотым розочкам придется терпеть псов Клигана в непосредственной близости от самих себя. Ваша милость, я не понимаю, попытался было возразить хозяин Хайгардена, зачем нам нужны эти мясники и убийцы, ведь по речным землям до сих пор ходят мятежники. Нам понадобятся люди именно их талантов, милорд, и, подозреваю, в самом скором времени. О паре тройки отрядов жалких недобитков пускай позаботятся сами речные лорды. Это ведь и в их интересах, если они не хотят считаться их пособниками и, следовательно, изменниками. Сир Григор сполна им показал, что бывает с предателями. Однако лорд Десница прав в одном, карлик пришел на выручку толстяку, Клиган собрал вокруг себя шайку самых подлых убийц, грабителей и насильников. Для них нет никакой разницы между мятежником с берегов Трезубца и законопослушным купцом из Королевской гавани. Зачем держать их в столице? Пока мы не знаем, куда именно враги нанесут свой удар. Все побережье Узкого моря мы, к сожалению, сжечь не успеем. Но из столицы люди Клигана смогут добраться куда угодно в разумные сроки. За столом вновь установилась полная тишина. Королевские советники не сразу поняли смысл донесшихся до них слов. И дядя, и матушка, и лорд Риндилл совершенно правы в одном. Честная война станет коротким путем к могиле. Я же собираюсь еще пожить, и пожить долго, как и вы, полагаю. Поэтому, когда наш дорогой сестролюб высадится, наши воины не будут вступать с ним в схватки. Они будут отступать вглубь державы, сжигая и уничтожая все на своем пути. Пусть таргариены правят пеплом и углями, ими же кормит своих рабов. Собранное таргариеном войско станет его же слабостью, когда он поймет, что люди и кони не могут жрать землю и золу. Все, что можно собрать и увести, мы должны разместить в укрепленных замках и крупных городах, где мы будем держать оборону. Если крестьяне будут припираться или, тем более, мешать, режьте их, жгите селения, жгите фермы, травите колодцы. Я хочу, чтобы армия Визириса пожрала саму себя. С оставшимися же в одиночестве драконами разобраться будет куда легче. Иного пути к победе я не вижу, милорды. Разумно, поддакнул Варис. Войска нужно кормить и поить, а жить только на подвозе продовольствия и фуража из-за моря таргариены не смогут. Непростое решение, но правильное, подал голос лорд командующий гвардии. Есть риск, что таргариены решатся ударить прямо по королевской гавани с моря, но в городе размещен огромный гарнизон и с наскоку его не взять. Здесь же сосредоточена большая часть наших скорпионов. Таргариены трясутся над своими зверушками как над детьми, и вряд ли они решатся подвергать их столь большому риску, пытаясь атаковать столицу. Другого выхода нет, коротко произнес лорд Риндилл. Мое сердце наливается скорбью по несчастным, обреченным таргариенами на голодную смерть. Серсия чуть ли не прыснула со смеху. Неужели Пицель сам поверил в то, что произнес? Однако держава в страшной, смертельной опасности. Возразить ее сыну осмелился только несносный карлик. Подобными действиями мы только подтолкнем лордов к рукам Таргариена. И, более того, немногие рыцари согласятся жечь, грабить и насиловать своих же собственных крестьян. Тех, что они, ваша милость, вроде как защищают от волантийских язычников и рабовладельцев. Потому-то нам и нужны будут сир Григор с его людьми. Их умение выполнять приказы, а не рассуждать и ставить под сомнение королевскую волю, нам и пригодится. Ты бы, дядя, почаще с них брал пример. Ну уж нет, карлик посмел в присутствии государя закатить глаза, избавьте меня от насилия над трупами и питья мочи. От заслуженного им давным-давно изгнания из малого совета наглеца спасло разве что бление лорда Десницы. Но, ваша милость, ваш дядя прав в главном. Так войну не ведут. От волнения Тирелл замахал руками. Убивать собственных людей, сжигать наши же земли, это ведь, Просто, что же тогда вообще останется после войны? Это значит, что у нас будет меньше крестьян к ее завершению, и все. Но чернь плодится подобно кроликам, и уже к середине грядущего лета все вернется в свое прежнее состояние. Джоффри впер свои зеленые глаза в толстяка. Неужели вас больше заботит жизни пастухов и прачек, чем ваша собственная семья? Думаете, что Визирис пощадит их? Сестротрах уже показал в Валантисе, что в своем умении расправляться с непокорными он переплюнул самого Мигра. Нет, нет, запыхтел Мейс, пытаясь подыскать себе оправдание. Конечно же нет, ваша милость, я прошу у вас прощения за... Прощаю, но впредь, лорд Мейс, лучше взвешивайте ваши слова. Вы устраиваете меня на посту десницы, но я не потерплю, чтобы моя же рука со мной пререкалась. Явная угроза заставила жирного Розана умолкнуть, а все остальные советники сына накрепко призадумались. Если их государь так разговаривает с собственным тестем, то чего ожидать им, если они его разочаруют? Ваша милость, с вашего позволения я сегодня же отправлюсь в Роговой холм. В каждом слове лорда Торли была слышна холодная сталь меча. Нужно собрать людей, вооружить и подготовить их к неизбежной битве. Каждый день дорог, и мы не должны терять того времени, что боги нам предоставили. Джоффри в течение минуты размышлял над этим предложением. Позволения не даю, лорд Ринделл, человек ваших знаний, вашей решимости, вашего опыта нужен будет здесь, в Королевской гавани. В конце концов, только вы смогли одолеть моего отца в бою, с меньшими силами, чем у него. Мне нужны люди, разбирающиеся в войне, и при этом не боящиеся говорить мне все, что думают. Что же до простора, я более чем уверен в способности сира Гарлана справиться со сбором людей, и он, разумеется, не подведет вашу милость, подал голос Тирелу, мой Гарлан покончит с пиратскими налетами и, как только дарнийцы сунутся в наши земли, ваша уверенность похвальна, лорд Десница, но не стоит и бахвалится, у нас еще немало вопросов для обсуждения. Серсия была уверена, что ее первенец не договорил, Торли в самом деле был единственным, кто смог разбить Роберта Баратиона в бою, и в той войне Роговой холм до последнего стоял за Таргариенов. Отпускать этого вояку на юг, столь близко к мятежному Дорну, который уже поднял старое драконье знамя, какую клятву верности тогда припомнит Торли? Его, в самом деле, лучше придержать поближе к столице. Будет еще письмо моему дяде Джимми. Пусть вышлет людей, чтобы они патрулировали берега штормовых земель. Аналогичные письма нужно будет разослать всем лордам королевских земель, вместе с угрозой на случай измены. Я желаю, чтобы эти послания были написаны резко, жестко и грубо, чтобы до каждой дуры вроде леди Танды дошло. Все будет написано так, как вы желаете. Это в ваших же интересах, великий мистер. Ваша милость, вновь подал голос Тирион. Не лучше ли заранее отступить от штормового предела? Если Таргариен высадится именно там, то наше войско окажется зажатым между драконами и еще не взятой твердыней. Нет, после некоторых раздумий отверг предложение Джоффри. Стоит нам начать бежать еще до того, как враг нападет, как все лорды и вся чернь решат, что в королевской гавани собрались трусы и ничтожество. Кто будет сражаться за подобного короля? Нет, дядя Джейми продолжит осаду штормового предела. Если же Визирис и впрямь решится пройти через залив разбитых кораблей, то пока он будет возиться с высадкой на берегу, дядя успеет отойти на север. Если он не идиот, конечно, новый королевский флот все еще строится и не готов к битве, изрек Варис, изображая из себя саму невинность. И королевская гавань по-прежнему заблокирована судами Станниса Баратиона. Это серьезно ограничивает наши возможности проводить разведку. Таргариены наверняка отправят свои корабли на драконий камень. Нужно же им вернуть эту засранную чайками скалу, отмахнулся Джоффри. Они и сожгут Виларионов, Силтигаров, Сангласов и всю ту сволочь, что держит блокаду. Люблю, когда враг убивает врага. И что может быть прекраснее валерийской сволочи, сгорающей в драконьем же огне? Разве что сучка Дейнирис, голая и в цепях, покорно плетущаяся за моим конем по улицам королевской гавани. Пицели Варис услужливо захихикали, а Тирион молча ухмыльнулся. Сама Серсия тоже улыбнулась и попыталась представить себе эту чудесную картину. Если эта драконица в самом деле так хороша, как о ней говорили слухи и Варис, то зрелище в самом деле получилось бы прекрасным. К сожалению, куда вероятнее, что она прилетит сюда на своей проклятой огнедышащей ящерице. И не одна. Вполне возможно, что всех скорпионов и лучников на стенах не хватит, чтобы с ними справиться. И поэтому, Джоффри окинул взглядом комнату и делано вздохнул. «Милорды, матушка, сегодня мы в последний раз собираемся в палате Малого Совета». Джоффри ответил на удивленные взгляды легкой ухмылкой и продолжил. «Этим утром я велел начать работы в драконьем логове и его подземельях. Его будут расчищать и приводить в подобающий порядок днем и ночью». «Зачем?» – не удержалась от вопроса Серсия. «Для чего эти руины?» «Эти руины станут нашим домом, матушка. Уже следующую луну мы встретим там, глубоко под землей, в безопасности от драконьего пламени. Этот замок создавался как узилище для драконов, и их огонь ему не страшен. Даже если Таргариены сожгут весь город, в подземных залах драконьего логова мы будем под надежной защитой. Также там будет размещен королевский двор, столичные чиновники и наша отборная гвардия. Решение принято и обсуждению не подлежит». Король встал, и весь Малый Совет последовал его примеру. Зеленые глаза Джоффри перемещались от одного советника к другому, пока он произносил свои последние слова за этот вечер. «На этом все, милорды. И помните, нам нужна победа любой ценой, невзирая на последствия. Удачного дня!» Акт 3, глава 36. Смерть и возрождение. Юный гриф. Кто бы мог подумать, что именно тишина, самый страшный в мире звук, не рев дракона под облаками, ни лязг стали, ни самые мерзкие проклятия не могут сравниться со всепоглощающей, мертвой тишиной. Она подавляет волю, преследует тебя днями и ночами. В густом мраке полночи и под затянутым тучами хмурым полуденным небом, под скалой и на вершине холма, она никогда не дает покоя. Но только оказавшись в сердце Валерии Грифы, старый и юный, в самом деле осознали это. Там, за их спинами, осталась хоть и извращенная, хоть и чудовищная, но все же жизнь. Теперь же изредка раздававшиеся где-то во мгле рокоты беспокойных вулканов казались единственными источниками звуков на этой земле. По опустевшему городу брели две жалкие тени. Они еще дышали, еще перебирали ногами и даже могли размышлять. Но, как думалось Эйгону, недолго им осталось тревожить здешнюю кошмарную реальность, нарушая ее покой. Все закончится и закончится уже скоро. За весь день они не произнесли ни слова. Да и о чем им, двум пока еще живым мертвецам, было говорить? Жаловаться друг другу на непереносимые тяготы? Так ведь они были общими. Строить планы? Так ведь план уже был и был давно предрешен. К тому же разговоры требовали сил, которых и так катастрофически не хватало. Еда, вернее, то, что они промеж себя так величали, кончилось еще вчера, а во флягах осталось совсем немного воды. Они уже успели убедиться на своих шкурах, почему редкие охотники за сокровищами никогда не отходят далеко от побережья. Не было никаких ужасающих монстров, призраков, демонов или враждебного человеку колдовства. Все было проще и страшнее. Пепел от непрерывно извергавшихся вулканов проникал в легкие, спирал дыхания. Грудь болела и горела от этой медленной, смертельной пытки. Кашель становился все злее и надрывнее. Джону было совсем плохо. Рыцарь едва стоял на ногах и шел вперед лишь благодаря силе воли. Эйгон был моложе и крепче, но и он чувствовал, что его надолго не хватит. Юный гриф знал, куда именно надо идти. Он ведь уже ходил этими пустынными улицами раньше и по многу раз. Он знал эти гибельные места еще до того, как их увидел вживую. Он столько раз видел руины старой Валерии в своих снах, что, вероятно, мог бы найти дорогу даже с закрытыми глазами. Им не грозило сгинуть за неверным поворотом или потеряться в бесконечном лабиринте безжизненных камней. Юноша шагал по развалинам великого города со всей уверенностью, какую только мог отыскать в своем усталом и больном теле. С покорной обреченностью за ним следовал Коннингтон, преисполненный отчаяния и горечи. Сам же Блэкфайр шел вперед, стараясь не оборачиваться лишний раз, и без того тяжело было на сердце. Именно сейчас, когда цель, ради достижения которой было столько перенесено, сомнения и сожаления пытались проникнуть в его разум. Пусть старый гриф и молчал, пусть кругом царила тишина, нашлись те, кто поддержал его в трудный час. Все было так, как он и видел во снах. Когда они вступили в пределы покинутой столицы Фригальда, на помощь ему пришли давно мертвые родичи. У самых предместий старой Валерии его встретили Эйгон и Эймон, сыновья-близнецы Черного Дракона. Призраки доблестных мальчишек, что были моложе его самого, напоминали утыканных иглами ежей. Довели они своего родича до места, где прежде стоял монумент в честь вечно прекрасной Сиракс. Там, на обломках драгоценных камней, их сменил изнуренный демон, второй своего имени, от чьей красоты не осталось и воспоминаний. По его следам юноша и рыцарь прошли несколько долгих, утомительно долгих улиц, пока скрипача не подменил другой предок Эйгона. В груди у Хейгона Блэкфайра красовалась огромная, прозрачная дыра, но король на камне все равно улыбался своему дальнему потомку. Давным-давно покойные родичи сменяли друг друга перед его глазами, и каждый из них вел его вперед. Никто из покойников не произнес и слова, но в их мутных, призрачных глазах читались одобрение и поддержка. Один вопрос, впрочем, вращался у него на уме. Почему его не встречал демон достойный? Где законный король, чей трон был похищен вороном, шлюхой и рогоносцем? Где славный воин, честь которого он так часто обещал самому себе поддержать? Неужели он ждет своего последнего потомка в том самом проклятом храме, дабы поведать ему что-то важное? Или все, кого он видит, порождены угасающим разумом, гнусной водой и отчаянием? Второе казалось ему куда более вероятным. Ему было от чего сойти с ума, чего только за эти страшные дни они не видели. Блэкфайр навсегда запомнил огромные, черные кости, лежавшие где-то на полпути к столице Валерии. Принадлежать они могли только дракону, причем огромному и опасному, зверю, что даже после смерти внушал местным дикарям ужас, и посему остался нетронут. Рядом с ним покой обрел человеческий скелет, неподалеку от черепа которого красовался покрытый ржавчиной стальной венец, чьи это были жалкие останки. Им двоим уже тогда не было дела до подобных загадок. Хватило того, что под прикрытием исполинских костей они смогли поспать. В первый и в последний раз за время своего путешествия по Валерии грифы ночевали спокойно. Хватало и других памятных моментов. То, как они с Джоном скрывались от племени дикарей, что поселилось в развалинах старой крепости неподалеку от великого города. Трехрукие, двухголовые, змееподобные твари до сих пор приходили к нему в кошмарах. Им удалось отвлечь полубезумных существ удачными бросками камней. Кровожадные чудовища принялись убивать друг друга за оскорбление, и грифы смогли проскочить мимо них. Прежде им доводилось избавляться от попадавшихся на пути монстров, но побороть целое племя в бою. Ничего зеленого, по-настоящему живого, в Валерии не осталось. Все было так или иначе извращенным, все несло на себе печать гнили, разложения и медленной смерти. Если и росла трава, то она была отвратительного, блевотного цвета. Куда чаще глаза смотрели на истощенную, коричневую землю и голые скалы. Солнце толком не пробивалось сквозь густой смог, а воздух отдавал дивной смесью гари и гнили. Особенно эти нотки ощущались на ветру. Темно-бурой воды немногих открытых источников неон, ни Джон не решились коснуться. Даже муки жажды не заставили их впустить это в свой желудок. Изувеченные земля и вода несли только смерть всем людям, имевшим несчастье оказаться в их плену. Прошли столетия после Рока, и наследие валерийской цивилизации медленно обращалось во прах. Те немногие сооружения, что пережили катастрофу, остались без какого-либо ухода, на милости ветров, вулканов и капризной погоды. Все, что было построено честолюбивыми драконьими владыками прошлого, несло на себе очевидную печать упадка, а многое и вовсе обратилось в груду камней. Однажды у них с Джоном на глазах местные твари под предводительством очередного пастуха разбирали остатки покинутого поместья. Самые крупные, самые злые, самые тупые чудища крушили каменную кладку голыми руками, а остальные собирали остатки. Для чего? Почему, зачем, можно ли понять столь увечный разум? Проклятие, может, они их жрать научились, но ничто не шло в сравнении с тем, что им пришлось увидеть вчера. Вчера, когда на горизонте показались исполинские башни старой Валерии, Эйгон решил ускорить их шаг. Осторожный и разбитый не только физическим, но и душевным истощением, Коннингтон настаивал на привале, но Блэкфайру не терпелось добраться до цели. Его рывок чуть было не стоил им всего. Лишь в самый последний момент юноша приметил подозрительно крупную дыру в выложенной камнем дороге. Что-то смутило рыцаря и заставило его насторожиться. Он успел отступить назад до того, как из-под земли вылезли, потревоженные звуком, гигантские черви. Ничего подобного он не видел даже в этом проклятом всеми богами месте. Жирные, крупные, поразительно быстрые для своих размеров, испаряющие из своих тел пар, омерзительные создания выползли на дневной свет, и через какие-то жалкие мгновения обратились в густую, ярко-красную слизь. Этого зрелища обоим грифам хватило, чтобы, во-первых, обустроить привал, во-вторых, согласиться избегать дорог на остатки пути. Все эти пережитые кошмары, все эти испытанные потрясения, весь этот ужас, скоро все закончится, так или иначе. Либо он доберется до нетронутого злом и разрухой храма, и тот окажется в самом деле искрой новой надежды для угасающего дома демона-претендента. Либо все это окажется иллюзией, трюком, плодом жестокого самообмана. В таком случае Эйгон уже решил, что не только признается старому грифу во всем, но и попросит того оказать ему последнюю услугу. Верный удар кинжала положит конец всему, а погибнуть в сердце Валерии, добравшись до земель, куда столько веков не ступала нога человека, далеко не худшая смерть из тех, что доставались потомкам короля, что нес меч, осталось недолго. Впервые за день заговорил Эйгон, обращаясь не столько к спутнику, сколько к самому себе, и он не ошибался. Перед его глазами растаял последний, безголовый призрак, убитый Мелисом ужасным. Демон Серебряный довел родственника до поворота, за которым должен был скрываться храм, и угрюмо растворился в пустоте. Эйгону захотелось было сказать что-нибудь своему другу, хоть как-то подбодрить старого рыцаря, но услышал лишь душераздирающие звуки надрывного кашля. Это продолжалось уже многие дни. Сир Джон в последнее время харкал кровью и, на лицо, был очень плох. Там, где Эйгону помогали юности свойственные ей силы, Коннингтон держался на одном упрямстве, и оно его подводило. Все из-за пыли и пепла, из-за отравленного, из-за пропитанного ими воздуха. От дикарей можно отбиться, с монстрами можно разминуться, местную воду, при наличии запаса, можно не трогать, окружающие кошмары волевой мужчина стерпит. Но нельзя не дышать, а равно невозможно и запастись воздухом впрок. Что уж говорить, этим утром и он сам отхаркивал кровь. Валерия убивает, кого медленно, кого быстро, но неизменно верно. Последнее, какая ни была бы она призрачной, надежда таится в доме таинственных богов. Единственное, чем он может подбодрить Джона, лежит впереди. Еще шаг, еще. Предки и родичи не просто так явились ему, как и обещали во многих снах. Он просто должен продолжать путь. И, наконец, путники оказались на покрытой толстым слоем пепла просторной площади. Некогда здесь собирались тысячи тысяч людей, желавшие вознести молитвы богам и попросить у них благословения и покровительства. Драконовластные и вольноотпущенники, мужчины и женщины, богатые и нищие приходили сюда для участия в ритуалах и церемониях своих господ. Глаза юноши устремились туда, где должен был находиться храм, и тотчас сердце Эйгона упало. Все было ложью, все было глупым самообманом. Неужели он угодил в те же самые сети, что некогда поймали демона второго? Где монументальное строение, не тронутое ни стихией, ни временем, ни чудовищами? Вместо него над площадью возвышался хоть и с виду целое, но явно заброшенное и пришедшее в упадок святилище. Да, его масштабы не могли не поражать, но все в этом месте было пронизано забытьем. Перед ним больше не было впечатляющих драконьих статуй из мрамора и гранита. Нигде не осталось и следа от золота или позолоты. Сколько глаза могли видеть, камень был серым и битым. Никакого следа жизни, никакой заметной разницы с окружающими руинами. Еще одна развалина, еще один могильник. На какую-то секунду Эйгону захотелось заплакать, этого с ним всю жизнь не бывало. Потом его рука дернулась к поясу, к острому кинжалу. Пусть все кончится здесь и сейчас, и все же Блэкфайр подавил в себе этот недостойный рыцаря порыв. Никто из его предков не сдавался подобным образом. Он проделал слишком долгий, слишком тяжелый путь, для которого пожертвовал всем, и уж до ступеней храма он попросту обязан добраться. От отчаяния прикусив губу, он начал пробираться вперед, сквозь пепел, что порой доходил ему до пояса. Отвратительный, гнилой запах царил повсюду, и Эйгон отчаянно пытался дышать так редко, как только мог. Конечно, он за время нелегкого пути уже успел обречь себя на страшную смерть, он уже впустил в себя столько отравленного воздуха, но никакие дикари, твари или иные напасти не встали на пути у двух обреченных. Они прошли к высоким, некогда красивым ступеням, откуда свои пышные речи читали валерийские жрецы. Теперь им предстояло подняться, теперь ему предстояло увидеть, как именно его мечты и надежды обращаются во прах. Но Эйгон ухватил одного взгляда на своего приемного отца, дабы понять, тому срочно нужен отдых. Частично из жалости, частично из-за страха перед неизбежным, Блэкфайр решил и сам перевести дух. «Вот мы и пришли, Джон». С этими словами юноша помог наставнику сесть на ступень. Темные облака, скрывающие солнце, давили на него не меньше, чем голод и холод. «Пришли, знать бы еще куда». Досада в его голосе была понятной. Совсем не это зрелище ему обещал Эйгон. Куда и должны были. Как король и рыцарь, Он обязан подавать собой пример. Теряет волю предводитель, пропадают и слуги. Сейчас мы отдохнем, немного, короткая передышка, и потом мы войдем внутрь. Передышка, да, его слова нисколько не убедили воина. Потом пойдем, посмотрим, может, там у них найдутся арбарское, пшенный хлеб и жареный кабан. Боги, я бы все отдал за хорошо прожаренную свинину. Сухой смешок вырвался из губ Игона, и старый гриф его подхватил. Оба знали, что припасов у них нет. Оба понимали, что ни сил, ни возможности вернуться к морю у них нет, даже если бы там их ожидал спасительный корабль. Едва ли они смогут сами окружающие их руины покинуть. И едва ли в этом заброшенном, всеми позабытом месте найдется что-либо полезное. Знаешь, обиднее всего помереть, так и не познав женщины. Хохотнула Игон, пытаясь совладать со своими чувствами. Так что, когда закончим наши дела здесь, надо будет решить эту проблему. Ну, тут ты сам виноват. Натянув улыбку, ответил Коннингтон. Дядя предлагал тебе трех наложниц, и весьма недурных с твоих же слов. Трех рабынь он предлагал, поправил воспитателя Блэкфайр, но у меня не вызывает желания женщина, которую нужно заставлять стелиться перед собой силой. Имеет ли это значение теперь? Устало произнес Джон. Рабыни, не рабыни, а женщины есть женщины. Имеет. С твердостью, которой он на самом деле не испытывал, произнес молодой рыцарь. Я отказался от этого предложения тогда, отказался бы и сейчас. Если рыцарь не знает, где провести черту, то что отделяет его от наемника? Пустой титул, невелика разница. Это верно. Старый гриф попытался устроиться поудобнее на ступеньках. Я рад, Игон, что ты это понимаешь. Даже сейчас понимаешь, что было правильным, и не жалеешь о выборе. Визирис может и дальше наслаждаться какими ему угодно пороками, плюнул Блэкфайр с досады, но я сохраню верность своим обетам и долгу. Вот только что им с этого, потомок Дейрона Лжерожденного, будь он хоть семежды бесчестен и отвратителен, вернется в Вестерос, разгонит всю ту шайку узурпаторов и сядет на присвоенный его предкам железный трон, будет править долгие десятилетия и оставит своим детям огромную державу. А чего добились он и его честь? Привели их в самое седьмое пекло. Хороши же плоды благородства. Он помчался за глупой, обреченной фантазией, и погубил не только самого себя, но и единственного искренне любившего его на этом свете человека. Неужели ненавистный кровавый ворон был прав, и кровь демона достойного проклята губить и носителей, и всех, кто имел несчастье с ними сблизиться? Каков толк в мире, где честь, преданность и верность награждаются только мучительной смертью и забвением? Хотя, наверное, он просто ищет себе оправдание и не хочет признать, что оказался слабее своего соперника, только и всего. «Прости», — заговорил было Игон, — «что я привел тебя, что я вра». «Не надо, Игон». По-разному погибали грифоны. Редко, когда наш полет венчала старость. Нож убийцы, секира палача, меч врага, яд любовницы или отвергнутой жены. В Дорне, на ступенях, на краснотравном поле, в сотне других мест. Но... Джон откашлялся и продолжил. Но помереть в самом сердце древней Валерии, на службе последнего достойного принца, ни один Коннингтон не может таким похвастаться. Вам, тебе незачем извиняться. Но что, если я должен был послушаться? Мы похожи, Эйгон, к моему сожалению. Оба любили слишком сильно, оба попытались взлететь к самому солнцу. Только ты любил свой дом, свой род, свою державу, а я... Джон поник, его голова упала на грудь, и какие-то слова, произнесенные шепотом, пропали бесследно, и любовь привела нас обоих сюда, а иначе, если бы, зачем теперь об этом думать? Любовь, умирающий наставник был прав, это властное чувство привело его на порог разрушенного храма, именно оно и стало его погибелью. Он не мечтал о власти ради самой власти, стремление угнетать, подавлять и мучить ему было чуждо. Золото, серебро и шелка его не влекли, иначе он бы остался с Иллирией и отожрал себе такое же пузо. Даже сладость мести, про которую люди поют от стены до Дорна, ему представлялась глупостью. Нет, не ради этих желаний он воевал, боролся и шел сюда. Его вели, по сей день, мечты и очарования делами давным-давно минувших дней. Он должен был добиться успеха ради всех, кто потерпел неудачу, ради всех замученных, убитых и сгубленных со свету, победить и, впервые за полтора столетия, восстановить справедливость на родной земле. Страстная, пылкая любовь к своему подлинному имени побуждала его рисковать и действовать, идти вперед и пытаться, пытаться. Ответом стали лживые призраки и обманчивые видения, что привели его к заброшенному храму. Насколько же злобная ирония. Но теперь он сможет сказать всем родичам по ту сторону, что Эйгон Блэкфайр погиб смертью, подобающей потомку черного дракона. Красивой, но бессмысленной. «Тебе надо выпить», — вырвал его в реальность слабый голос Джона. «Ступеней не так много, но они резко идут вверх. Выпей. Упадешь, можешь и не встать больше. Если найдешь что съестное, проглоти это. Что бы там ни было, ты должен пойти туда, готовым». Разумный совет от верного, опытного человека. Но Эйгон попытался ему возразить. «После тебя, Джон». Его руки не хотели подчиняться, но Блэкфайр смог открыть походную сумку. «Тебе нужнее, чем мне. Я должен тебе кое-что сказать. Нет, я не хочу пить. Совсем». Рыцарь посмотрел на него, и вся доступная человеку грусть показалась на его лице. «Что бы ты ни хотел, мы поговорим об этом. В храме. Внутри». Последовавший за этим кашель продолжался словно целую вечность. Эйгон, уже готовый был открыться перед Коннингтоном, испытал первый за многие дни приступ страха. «Неужели? Тебе надо набраться сил», — отчаянно возразил юноша. Он держал наготове их последнюю флягу, умоляя всех богов даровать Грифону сил. «Нам надо идти, Джон. Джон, надо. Я иду за тобой, Эйгон. Как и всегда, только немного отдохну и пойду. Устал, так устал». Джон закрыл глаза и медленно обмяк на ступенях. Воспитанник припал к нему и попытался открыть очи наставника. Все без толку. Жалкое, еле различимое дыхание было слышно из этого некогда могучего тела, но призраки Валерии уже пришли за ним и не собирались его отпускать. Последний рывок стоил Джону его всех немногих сил, а вид разрушенного храма надломил его волю. Никакие путанные заверения не помогли Коннингтону поверить вновь, и старый рыцарь, наконец, проиграл в борьбе со временем и Валерией, и это оставило перед юношей поистине чудовищный, жестокий выбор. Эйгон отпрянул от тела своего старика, дабы предаться тягостной думе. Он знал, что сам пойдет вперед, на пороге он не остановится. Он умрет там, среди заброшенных усыпальниц и пустых алтарей, прокляв всех богов, какими бы они ни были, но он не сможет затащить с собой в храм Джона. Сил на этот последний подвиг ему попросту не хватит. У него нет никакого лекарства, а равно и нет времени сидеть и ждать. Пусть Коннингтон и дышит, но это ненадолго. В этом случае у него, Эйгона, оставался один, последний долг рыцаря перед рыцарем. Дрожащими, непослушными руками юноша извлек кинжал, стараясь побороть целый ураган мыслей и сомнений. То, что он собирался сделать, многие бы назвали страшнейшим преступлением, но он не мог оставить позади себя, в муках агонии Джона. «Я и так проклят. Я, Эйгон, шестой своего имени, из дома Блэкфайров. Благодарю вас за службу, сир Джон. Пусть матерь поручится за вас, пусть отец простит вас», — перебирал положенные слова юноша, не отрывая взгляд от рыцаря. «И, если сможете, простите меня. Вы были моим настоящим отцом, сир Джон. Спасибо вам». На какой-то миг ему показалось, будто бы рыцарь дернулся, будто бы его усталые, больные глаза смогли открыться. Удар в сердце был четким, выверенным и коротким, и после него сир Джон Коннингтон окончательно покинул земной мир, отправившись ко всем многочисленным мертвым грифонам. Обирать тело Эйгон не стал, ничего ценного или полезного он бы все равно не нашел. Весь этот день их малый груз нес сам Блэкфайр, и, если он надеялся помереть на своих условиях, он должен был действовать без промедлений. Эти проклятые ступени, прохладные и каменные, и без того стали казаться уж слишком удобным троном. Еще немного, и он бы последовал примеру старого воина, лег и не очнулся бы более. Но его подобная кончина не устраивала. Остатки гордости требовали, чтобы он добрался до утробы развалины, и лишь там дал себе вечный покой. Эйгон начал восхождение, по-прежнему сжимая в руке окровавленную сталь. Шаг, шаг, еще. Юный гриф не сразу заметил, что с каждым новым шагом храм медленно преображался на его глазах. Камни вновь сияли ослепительной белизной, так, словно выложены были только вчера. Подняв голову, Блэкфайр увидел, как на фронтоне проступили краски. Вытесанные из камня воины и жрицы, драконы и пламя сверкали, прославляя великие деяния и столь же большую мудрость. Среди них стояли мужчина и женщина в свадебных нарядах, приносящие друг другу клятву. Юноша попытался прогнать морок, но это наваждение не желало уходить. Более того, оно с каждым мигом лишь крепло. Эйгон шел вперед, стараясь не задумываться лишний раз о происходившем вокруг него. У него уже не было ни сил, нежелание чем-либо по-настоящему восхищаться или удивляться. Унесшая одну жизнь лестница осталась позади. Прямо перед ним предстали монолитные врата из темной стали. Они казались размером с крепостную стену и выглядели способными без труда выдержать удар драконьей лапы. Но стоило Игону лишь коснуться их поверхности, как они отворились перед ним будто игрушечные, пропуская парня вперед, внутрь заветного храма. Длинный и широкий коридор весь был заставлен старинными сокровищами, пребывавших в идеальном состоянии. Под многочисленными изображениями грозных драконов хранились подношения просителей, ювелирные украшения, слитки золота, россыпи драгоценных камней. Один зверь, что был чернее ночи, держал в лапах рубин, крупнее которого Игон в жизни не видел. Одного этого камня хватило бы, чтоб купить жезл магистра в вольном городе, а с двумя можно было основать свою династию. От жаровин шло приятное тепло и аромат тлевших благовоний. Там, за вратами, остались разруха, забвение, мертвый воздух и сумерки. Тут по-прежнему царили роскошь, великолепие и порядок, словно была жива сама Валерия. Но сейчас ему было не до этого. Он не испытывал ни радости открытия, ни удовлетворения от достигнутой цели. Лишь боль, усталость и скорбь. Чего стоят все эти чудеса, если в погоне за ними он потерял Джона? Зачем ему рассматривать эти красоты, если он никому о них не поведает? Для чего набивать карманы имуществом давно забытых мертвецов, если вскоре ты к ним присоединишься? Потому-то он и продолжал медленное, почти что обреченное путешествие по коридору, ничуть не обольщаясь чужими сокровищами. Ему хотелось добраться до алтаря, или, скорее, того, что замещало древним валерийцам алтарь, и там обратить сталь против себя. Никак не ранее. С подобной мрачной решимостью в душе Игон шел дальше и дальше. Наконец, спустя некоторое время впереди показалась комната с высоко поднятым пьедесталом, и рыцарь, как только мог, ускорил шаг. Близость конца манила его, да и остатки юношеской любознательности торопились увидеть святую святых старого Фригальда перед смертью. Зрелище в самом деле оказалось поразительным, хоть и в несколько ином смысле. Рыцарь ожидал золота, серебра, рубинов, драконьего стекла, валерийской стали, всего того, чем любили бахвалиться драконьи владыки при жизни. Но в пустом, просторном помещении, расположенном под колоссальным куполом, не нашлось места бесценным сокровищам. В самом центре пустого зала стоял алтарь из черного камня, лишенный искусной резьбы и украшений. Этот цельный камень был помещен в центр трех кругов, очерченных по полу белым цветом. Весьма неплохой контраст по сравнению с тем обилием похабной роскоши, что он видел до того. Нигде не было ни единого видимого источника света, но тут было и светло, и тепло. Хотя до того юноши уже не было дела. Мимо шеи он все равно не промахнется даже в кромешной тьме. Одного взгляда на алтарь ему хватило. Именно там и закончится его жизнь. Скорым шагом Игон пересек первую черту и застыл на месте. Прямо перед ним, по всему периметру второго круга, поднялся высокий, призрачный столб пламени. Неестественный, желто-зеленый оттенок огня грозил страшной смертью тому, кому достанет глупости попытаться его преодолеть. Прохода к алтарю не осталось, и Блэкфайр отвернулся от огня, лишь для того, чтобы уткнуться в такую же стену позади. Теперь он не мог ни вернуться назад, ни пройти вперед, зажатый промеж двух огней. Впрочем, плевать, пламя не страшило его.